Глава 11. Ястреб. Я ястреб. В ту ночь я долго лежал без сна, глядя в небо сквозь густую сетку веток, которыми мы покрыли крышу нашего шалаша. Каждый раз, когда легкий порыв ветра, набегая, ворошил листву, я видел мерцающие в вышине звезды. Рядом слышалось ровное дыхание моих друзей Мигеля и... то... пустельги. Они мирно сопели в своих спальных мешках. Я ястреб. Я снова и снова повторял мое новое имя в различных контекстах и с разными интонациями: серьезный, насмешливый, восторженный, сердитый, печальный. Вне зависимости от того, как и что я говорил, имя звучало просто и естественно. Подходило мне словно любимые старые джинсы. Я представил, как мама, папа, сестра называют меня этим именем – Ястреб. Образ был настолько ярким, что даже боль, которая обычно охватывала меня при воспоминании о семье, немного стихла. Но когда пустельга впервые произнесла мое имя вслух, это прозвучало так волнующе и так многообещающе. «Обещающе что?» Я мысленно улыбнулся, повернулся на бок и устроился поудобнее в спальном мешке. Надо хоть немного поспать. Усталость вряд ли поможет мне завтра летать быстрее и выше. Уже засыпая, я вспомнил, как Мигель смотрел на пустельгу, когда та, шагнув с дерева, пронеслась у нас над головами, сверкая на солнце своими золотистыми крыльями. «Я опять голоден», полушутливо простонал я, отодвигая нависшую над тропой еловую лапу. «А я тебе говорил», — напомнил Мигель, — «не съедай все сразу на завтрак, оставь немного на обед». «Какой смысл откладывать половину порции на обед, если ты помираешь с голода, едва закончив завтрак?» «Послушай, ты ястреб». Еще и часа не прошло, как мы вышли из лагеря, не оборачиваясь, бросил Мигель. Он возглавлял нашу маленькую экспедицию. Мы спускались с холма. Склон был крутой, поэтому приходилось двигаться чуть боком. И даже еще не добрались до поля ангелов. И потом от него еще шагать и шагать, пока выберемся из заповедника. «Да знаю, знаю», — проворчал я себе под нос. Я сделал глоток из уже наполовину опустевшей бутылки с водой и краем глаза заметил появившуюся справа пустельгу, когда ее пальцы коснулись моей ладони. В первый момент я решил, что она хочет взять меня за руку, но затем почувствовал какой-то предмет, вложенный мне в руку. Согнув пальцы, я понял, что это плитка шоколада. Едва не захлебнувшись водой, я попытался сказать спасибо, но пустельга только приложила палец к губам и подмигнула, а затем легко заскользила вниз по склону, нагоняя Мигеля. Они пошли рядом, обсуждая маршрут и прикидывая, сколько времени займет у нас путь до поля ангелов и дальше до парковки, где она оставила машину. Вскоре мы спустились с холма и теперь двигались в полном молчании, чутко прислушиваясь, нет ли поблизости следопытов, жаждущих награды за поимку мальчика с крыльями. Впереди показалось поле ангелов. Само собой, мы не рискнули выходить на открытое пространство, но предпочли обойти его под прикрытием леса. Поначалу все было как будто спокойно. Миновав поле, мы вышли к широкой лощине, спустились в нее и двинулись в сторону главной туристической тропы, ведущей к выходу из заповедника. Но когда Мигель и пустельга остановились, чтобы свериться с открытой в смартфоне картой, я уловил отдаленные голоса людей. «Эй!» – прошипел я. Они мгновенно оторвались от карты и навострили уши. Черные крылья Мигеля и золотистые пустельги напряженно приподнялись в плечах. Голоса доносились издалека, но определенно приближались. «Туда!» – одними губами произнесла пустельга, махнув в сторону правого из каменистых склонов оврага. Закинув на плечо рюкзак, она принялась ловко карабкаться наверх, то и дело взмахивая крыльями, что значительно ускоряло подъем. Следуя ее примеру, мы быстро выбрались из лощины и начали отступать вглубь леса, осторожно ступая по мягкой хвое и мху. Те, чьи голоса мы слышали в отдалении, теперь повернули в нашу сторону и двинулись по дну лощины. Я припал к земле и жестом призвал к тому же Мигеля и Пустельгу. Затаив дыхание, мы лежали, ожидая, когда люди пройдут мимо нас. «Вы уверены, что эти тупые ангелисты вообще умеют читать карту?» — спросил раздраженный мужской голос. «Любой тупица способен следовать указаниям GPS», — ответил ему женский голос. «Даже повернутый на всю голову религиозный тупица». «Уже немного осталось, скоро будем на месте», — заметил третий мужской голос, жизнерадостный. «Я все же не понимаю, почему мы не могли воспользоваться вертолетом», — снова проворчал первый голос сердитый. «Ага, и распугать все живое на 10 миль вокруг, и в первую очередь тех, кого ищем», — сказала женщина. «Ничего, мы уже близко. Проверим еще раз оружие». Внутренности у меня в животе свернулись в тугой клубок. Перья на крыльях шевельнулись и встали дыбом, даже кожу начало подергивать. Я кинул быстрый взгляд на друзей, у Мигеля лицо перекосилось от гнева, Пустельга заметно побледнела от страха. Я поднял руку, медленно поднес ее к глазам, а затем показал в сторону лощины. Мигель и Пустельга поняли мой жест и кивнули в ответ. Скинув рюкзак, я ползком двинулся вдоль края лощины и притаился за кустарником. Вскоре я заметил тех, кто вышел охотиться на нас. Все трое были одеты в камуфляжную форму, у каждого за спиной висел небольшой рюкзак из той же пятнистой ткани, а на плече причудливой формы помповое ружье. Я вообще никогда не испытывал большой любви к оружию, а сейчас, глядя на эти ружья, которые, как я понимал, предназначены для охоты на меня и моих друзей, почувствовал подступающую к горлу тошноту. До моего слуха донесся какой-то невнятный голос, он говорил отрывисто и быстро, но слов было не разобрать. «Рация?» Женщина остановилась. Склонив голову на бок, она прижала наушник рации плотнее к уху. «Прием! Отряд номер 4, обследуем местность, принято!» Окончив разговор, она жестом подозвала своих спутников. Я старался не дышать. Следопыты любители вдруг разом преобразились, оставили свою болтовню и превратились в серьезный боевой отряд. Выстроившись в цепочку, они двинулись к выходу из лощины. Проклятие! Как только они скрылись из вида, я ползком сдал назад и рванул обратно к Мигелю и Пустельге. Глаза моих друзей расширились от удивления и возмущения, когда я все им рассказал. «Если мы не уберемся отсюда через несколько часов», — прошептал я, — «нас скрутит». Пустельга подпихнула ко мне валяющийся на земле рюкзак, жестом приказала нам следовать за ней и торопливо зашагала прочь из лощины. Мы шли через лес, стараясь двигаться как можно тише. Используя навигатор в своем смартфоне, Пустельга быстро вывела нас к главной туристической тропе и повела вдоль нее. Мы держались на небольшом расстоянии от тропы, так чтобы, оставаясь невидимыми для случайных глаз, услышать, если на ней появятся люди. После 3 часов ходьбы с несколькими перерывами, когда мы спешно ныряли в ельник и, лежа на земле, пережидали появлявшихся на тропе туристов, Пустельга, наконец, остановилась возле высокого густого кустарника и махнула рукой, подзывая нас к себе. Мы с Мигелем подобрались к кустам и притаились рядом с Пустельгой. Я справа, Мигель слева. «Парковка прямо перед нами», — шепнула Пустельга. «Только сейчас там кто-то есть, видите, в машине?» «Как мы узнаем, что твой пикап все еще на месте?» — спросил Мигель. Пустельга вытянула шею и подалась вперед, слегка оттеснив меня плечом. Пришлось сдуть с носа прядь ее волос, упавшую мне на лицо. Но она, кажется, ничего не заметила, напряженно всматриваясь сквозь кусты, стоявшие на парковке машины. «Пикап на месте!» «Ты уверена?» «Еще бы!» — Пустельга ткнула пальцем в направлении парковки. «Вон тот, необычного горчичного цвета!» «Как изысканно!» — ухмыльнулся я. «Ну, по крайней мере, у меня есть машина», — парировала пустельга. «Цвет не главное при выборе автомобиля. Я руководствовалась иными соображениями». «А именно, самый дешевый и самый старый автомобиль в гараже, никаких противоугонных GPS-маячков, а в кузове полно всякого полезного барахла. Палатка, запасы провизии», — живо поинтересовался я. «Возможно», — хитро улыбнулась пустельга, — «я не делала полную ревизию перед тем, как угнать пикап». «Ты его угнала?» — нахмурился Мигель. «Отчима, у него в гараже стоят еще два спортивных автомобиля. Готова поспорить, на следующий день после моего отъезда он купил себе новый пикап, и вообще он ублюдок». Мне пришлось зажать рот ладонями, чтобы не расхохотаться в голос. Даже Мигель не смог сдержать улыбки. Я припарковала пикап в первом ряду у самого входа на стоянку. «Специально на тот случай, если придется быстро делать ноги», — сказала пустельга, позвякивая у нас перед носом ключами от машины. Я молча показал большим пальцем себе за спину на крылья. Мои пернатые друзья кивнули и дружно полезли в свои рюкзаки. Мы натянули, как и планировали, наши свитера и ветровки, которые стали значительно менее просторными, чем были еще неделю назад. За время жизни в лесу мы привыкли ходить, свободно расправив крылья. Теперь настало время вновь прикидываться теми, кем мы на самом деле не были. Я подполз к краю кустарника и осторожно выглянул наружу. На стоянке был только один человек. Но с такого расстояния трудно было понять, чем он там занимается. Но вроде ничего особенного он не делал, просто сидел в машине с открытой дверцей и слушал радио. Доносившиеся из приемника ровные голоса говорили что-то неразборчивое. «Мы пойдем вслед за тобой», — раздался у меня над ухом шепот пустельги. Сердце в груди ухнуло и на мгновение замерло, затем забилось с удвоенной силой. Пока мы приближались к стоянке, держась в тени кустарника, тянущегося почти до самого выезда на шоссе, я насчитал 10 больших черных автомобилей, припаркованных в ряд. Все они были пусты, кроме одного. Высокий фургон стоял в конце ряда возле рекламного щита с названием заповедника. Обе задние дверцы были распахнуты настежь. Внутри, в напичканном оборудованием кузове, мы заметили человека в черном комбинезоне. На голове у него были наушники. Человек, не отрываясь, смотрел на монитор компьютера. У меня промелькнула мысль, что он ведет себя крайне непрофессионально, сидя со своей техникой у всех на виду. Но тут человек поправил наушники и вытер тыльной стороной руки пот со лба. Если бы я не знал, что он связан с людьми, которые рыскают по лесу с ружьями, то мог бы даже пожалеть этого наблюдателя, томящегося в душном фургоне. Мы проскользнули дальше вдоль кустов, когда до нашего горчичного пикапа оставалось несколько ярдов. Сидевший в фургоне человек вдруг заговорил громко и быстро. Но из фургона никто не выскочил и не погнался за нами. Человек внутри всего лишь разговаривал по рации. Я перевел дух. «Давай, давай, давай, пошел!» — зашипел мне в спину Мигель. «Пока он там болтает, ему нас не слышно». Мы рванули вперед. Выскочив из-под прикрытия кустов, мы промчались по посыпанной гравием дорожке и подбежали к пикапу. Пустельга подскочила к водительской двери, быстро вставила ключ и с легким щелчком открыла все замки разом. Я рывком распахнул пассажирскую дверь и скользнул внутрь, на середину трехместного сиденья. Мигель плюхнулся рядом со мной, пустельга на водительское место. Они с Мигелем как можно тише закрыли каждый свою дверцу, затем пустельга вставила ключ в замок зажигания. «Давай сюда твой рюкзак», — сказал я, видя, как пустельга пытается сдвинуть лежащий на коленях рюкзак, чтобы дотянуться до рычага переключения скоростей. Не успел я перетащить рюкзак пустельги к себе на колени, как ее нога уже вдавила в пол педаль газа. «Как думаете, он нас заметил?» — спросила она, глядя на дребезжащий кузов старого грузовика, который ехал по шоссе перед нами. Пустельга крепко вцепилась в руль, костяшки пальцев побелели от напряжения. Но она ровно вела машину вслед за неторопливо движущимся грузовиком. Мощный мотор пикапа приглушенно урчал. Я бросил взгляд в зеркало заднего вида. Пока все чисто. Но это не значит, что как раз в данный момент он не вызывает по рации подкрепления. Держа на коленях рюкзак пустельги, я попытался высвободиться из лямок собственного рюкзака. В ответ на мое предположение пустельга переключила рычаг скоростей. «Плохая новость, парни», — сказала она несколько минут спустя и показала подбородком на моргающую лампочку на приборной доске. «Топливо на исходе». Пустельга выудила из нагрудного кармана ветровки смартфон и протянула его Мигелю. «Глянь, нет ли поблизости другой заправки, кроме той, что в ближайшем городке? Там полно ангелистов, Тейл, Ястреб. А ты все-таки посматривай назад, ладно?» «Нет, других заправок нет после недолгого поиска», — сказал Мигель. Пустельга чертыхнулась сквозь зубы. «Ну что же, мы направляемся прямиком в Змеиное логово», — сообщила она, когда пикап выехал из зоны заповедника на главное шоссе и свернула направо. «Ну, возможно, в конечном итоге все это обернется нам на руку», — сказал я, продолжая то и дело поглядывать в зеркало заднего вида. Я сидел зажатый между Мигелем и пустельгой, и мне приходилось одновременно поджимать крылья, чтобы не придавить Мигеля, и колени, чтобы не касаться ногой бедра пустельги. Скорее всего, наши охотники считают, что мы постараемся забиться в какую-нибудь щель и совсем не ожидают, что мы наоборот пойдем к людям. «Точно. И мы сможем затеряться в толпе», — добавил Мигель. «Хм, возможно», — скептично промычала пустельга, с опаской проводив взглядом большой черный автомобиль, мчавшийся в сторону заповедника. Я, выворачивая шею, попытался заглянуть в кузов пикапа. «Хм, а не найдется ли там чего-нибудь полезного для нас?» — поинтересовался я. «У твоего отчима какой размер одежды?» Пустельга покосилась на меня. «Как у жирного козла», — отрезала она. «Но он держал себя в хорошей форме, иначе мать не запала бы на него, даже несмотря на все его деньги». «А рост?» «Примерно как у Мигеля, нет, чуть-чуть повыше». «Будем надеяться, что в кузове найдется подходящая охотничья куртка или что-то в этом роде», — сказал я. «О, точно! Кожаная летная куртка. Он обожал ее, тебе пойдет». Пустельга хитро прищурила глаза. «Даже несмотря на прекрасную летную куртку, он, видимо, та еще задница», — осторожно предположил я. «Да это слабо сказано», — хмыкнула пустельга. «Но сейчас не самое подходящее время для семейных историй. Давай в другой раз». «Погони нет?» «Нет». «Отлично», — она перевела дух. «Ну что, еще минут 10, и мы будем на месте. Может, остановимся и глянем, какое наследство оставил нам папочка?» К огромной радости пустельги в кузове действительно нашлась та самая любимая кожаная куртка ее отчима. Она настояла, чтобы я надел ее. «Послушай, я чувствую себя в ней как-то по-дурацки», — с сомнением сказал я, пытаясь пристроить под курткой туго сложенные крылья. «Она тебе очень идет», — заверила меня пустельга. «И тебя не напрягает, что эта куртка его?» Пустельга махнул рукой. «Если Гевину нравилась куртка, это еще не означает, что она ему шла. Мама все равно разрешала ему надевать ее только на охоте, пока никто не видит». «А как насчет этого?» — спросил Мигель, вытягивая из кузова новенький плащ с болтающейся магазинной биркой. Я присвистнул, увидев цену. «О, вот он точно для тебя», — рассмеялась пустельга. «Помнится, Гевин дождаться не мог подходящей погоды, чтобы напялить его». «Кстати, о погоде», — подал я голос. «Жарковато становится в кожаной куртке. Боюсь, я скоро совсем в ней поджарюсь. Пусть Эльга пропустила мою жалобу мимо ушей и, сдвинув брови, окинула Мигеля критическим взглядом. «Ты слишком хорошо выглядишь». «Спасибо», — Мигель слегка поклонился. Пусть Эльга рассмеялась. «Да нет, просто эта штука слишком новая, бросается в глаза». Мигель тяжело вздохнул и снял плащ. Пустельга швырнула его на землю и велела нам обоим немного потоптаться на нем и попинать ногами. «Вот! Другое дело!» — удовлетворенно сказала она, поднимая плащ и стряхивая с него налипшую траву. «Носи!» — протянула она пыльную вещь Мигелю. «И так всю жизнь!» — усмехнулся Мигель, снова натягивая плащ. Свои небольшие пока еще крылья Пустельга легко спрятала под собственной ветровкой. Усевшись обратно в машину, мы двинулись в сторону городка. Миновав последний поворот, мы выкатились на вершину холма, с которой открывался красивый вид на лежащий у его подножия небольшой городок. Мы все трое ахнули. Городишко кишел людьми и машинами. Выбора у нас не было. Мы покатили вниз, туда, в самую гущу.